В течение часа Мала спорила с Бордингтоном относительно посещения Гирланда. Они задавали себе вопрос, кто был этот человек, кто такой Гарри Мосс и был ли это агент, посланный Дори для уничтожения Бордингтона. Бордингтон нервничал. Он спрятался в ванной комнате, пока Мала разговаривала с Гирландом. Его пальцы сжимали пистолет, а тело было покрыто холодным потом. «Я действительно не знаю», — наконец с отчаянием проговорил он. «Не можем же мы спорить до бесконечности. Может быть, он совсем безвреден. Мы не должны приходить в такое состояние из-за пустяков». Он посмотрел на часы. «Вам, может быть, лучше еще раз сходить к власту?» Мала кивнула. «Хорошо, согласна. Я иду». Бордингтон сделал с нее несколько снимков для паспорта и протянул их ей. «Он потребует по крайней мере $300». Он вынул из бумажника банкнот в $50. «Дайте ему это. Скажите, что остальное он получит, когда паспорт будет готов». Когда Мала покидала квартиру Карла Власта, он сидел у окна, положив раненую руку на колени. Этим утром он ходил в госпиталь. Ему сделали укол, который мало чем помог. По выражению лица врача он понял, что ранение его было серьезным. Врач предложил ему прийти на следующий день. Он смотрел на улицу, беспокоясь о том, что не сможет сделать паспорт для Бордингтона, когда увидел остановившуюся перед его домом Татру. Четверо мужчин быстро вышли из нее, пересекли улицу и вошли в его дом. Власт почувствовал, как у него сжалось сердце. Он знал, что эти люди были из полиции. В течение 2 лет он ожидал этого посещения и сразу же вскочил. Он снял дубовый поднос с обеденного стола и поставил его под ручку входной двери. С верха шкафа в своей крошечной прихожей он взял молоток и 2 гвоздя длиной в 20 сантиметров. Задыхаясь от волнения, он забил их в паркет у низа подноса, чтобы укрепить баррикаду. Он услышал тяжелые шаги 4 людей, поднимавшихся по лестнице. Прикинул, что им понадобится по крайней мере минут 15, чтобы взломать дверь, а может быть даже и больше, если ему повезет. Он давно наметил такой план действий, который поможет ему уничтожить все следы, компрометирующие его друзей. Он вернулся в салон, открыл большой шкаф, вынул из него большую металлическую коробку, крышка которой была хорошо закреплена изоляционной лентой. Сорвал ленту и бросил в камин тряпки, пропитанные горючим, которые находились в коробке. Прозвенел звонок. Он прошел в спальню, вытащил нижний ящик из комода и вынул оттуда пачку незаполненных паспортов. Снова раздался звонок. Он опять опустил руку в ящик, нашел фотографии Бордингтона, его паспорт и 2 другие фотографии друзей, которым он вызвался помочь. Он слышал, как затрещала входная дверь под напором сильных плеч. Он принес в салон фотографии, паспорта и различные конверты, содержащие сведения, необходимые для заполнения паспорта, и бросил все это в камин. Дверные петли начали сдавать. Он быстро чиркнул спичкой, и тряпки, пропитанные горючим, мгновенно вспыхнули. Власт был совершенно спокоен. Дверь теперь трещала под мощными ударами. Власт взял кочергу, чтобы помешать в камине. Прощупал пепел и убедился в том, что ничто уже не могло выдать его друзей. Потом, удовлетворенный, он достал из кармана жилета миниатюрную капсулу, которую носил с собой в течение многих месяцев на непредвиденный случай. Сунул капсулу в рот и тяжело сел в свое любимое кресло. Дверь теперь была наполовину сломана. Он повернул голову в сторону Смерна, потное лицо которого было искажено от ярости. Смерн протискивался через отверстие в двери. Подождав секунду, Власт прошептал молитву и раздавил капсулу между зубами. Бордингтон услышал, как Мала поднималась по лестнице. Он научился узнавать ее шаги. Бордингтон встал. Целый час он пребывал в тревоге. Он старался убедить себя, что ранение Власта было легким, и что через день или 2 паспорта будут готовы, но в глубине души понимал, что все это будет не таким легким делом. И вместе с тем, несмотря на окружающие его опасности, он был счастлив тем, что находился около Малы. С той поры, как она согласилась поехать с ним в Женеву, его опасения уменьшились. Перспектива покинуть Прагу одному и одному же пройти контроль полиции ужасала его. Но если его будет сопровождать Мала, это испытание казалось ему менее страшным. Он должен был заботиться о ней, и эта ответственность придавала ему уверенности. Услышав, как Мала стала отпирать дверь, он подошел и открыл ее. По его спине пробежала холодная дрожь, когда он увидел вытянутое бледное лицо. Она быстро вошла в комнату, и Бордингтон запер дверь. «Что случилось?» – спросил он дрожащим голосом. Она опустилась на стул и уронила сумочку на пол. «Он умер. Они как раз увозили его, когда я пришла». Бордингтон одно мгновение стоял, словно каменный. «Послушайте, это невозможно. Вы, вероятно, ошиблись». Ее голос был почти неразборчивым мыканием. «Напротив, полиция была там, и была санитарная машина. Они уносили тело на носилках, когда я подошла. Покрывало, которым его закрыли, соскользнуло в то время, как его вносили в санитарную машину. Я его видела. Он был мертв». Бордингтон упал на стул и обхватил лицо руками. Он задрожал. Смерть Власта разрушила все его надежды. Деньги, которые он так старательно скопил в Женеве, его план побега, все это теперь было бесполезным. У него не было никакой возможности покинуть Прагу. Мала наблюдала за ним. Видя отчаяние Бордингтона, она чувствовала, как воля ее крепла. «У нас есть деньги», — сказала она. «Мы еще можем попытаться удрать». Бордингтон слышал ее, но эти слова не произвели на него никакого впечатления. Как покинуть Прагу без хорошо подделанного паспорта? Он сделал над собой усилие, чтобы успокоиться. Он должен был думать не о себе, а о ней. Без него она, может быть, и спаслась бы. Во всяком случае, если она не будет долго находиться с ним. Он подумал о пистолете, спрятанном у него под мышкой. Лучше всего было бы выйти отсюда, найти спокойное место и пустить себе пулю в голову. От этой мысли он задрожал. Хватит ли у него мужества нажать на курок, когда холодное дуло коснется его лба? «Алик!» — голос Малы стал жестким. «Вы слышите, что я вам говорю? У нас есть деньги, 30 тысяч долларов. Мы должны ими воспользоваться, чтобы достать паспорта. Мы еще сможем убежать». Он поднял голову. Глаза его были пусты. «Я знал только Власта. Безусловно, существуют и другие люди в Праге. Но кто?» Мала встала и заходила по комнате. Она поняла, что в этой ситуации может рассчитывать только на себя. Внезапно она почувствовала покровительство к этому высокому, слабому англичанину. Он пытался спасти ее, и теперь настало время сделать все возможное, чтобы спасти его. Внезапно она вспомнила о Жанне Брауне. «Я знаю кое-кого, кто нам поможет», — сказала она, подойдя к нему и садясь рядом. «Его зовут Жан Браун. Его отец был другом моего отца. Их вместе расстреляли. Жан — земледелец. У него есть небольшая ферма в 30 километрах от Праги. Может быть, он знает кого-нибудь, кто сделает нам паспорта? Я поеду, повидаю его». Бордингтон поднял голову, в его глазах затеплилась надежда. «Вы уверены, что можете доверять ему?» «Полностью. Его отец умер по той же причине, что и мой. Да, я могу довериться ему». Бордингтон, наблюдавший за ней, почувствовал, как надежда все больше утверждалась в нем. Он видел, что она перестала бояться, что это она теперь взяла в свои руки управление их бедным кораблем. «Он каждую неделю приезжает в Прагу, чтобы продать овощи и фрукты», — продолжала Мала. «Завтра день торговли. Я пойду повидаюсь с ним и расскажу ему то, что произошло». Бордингтон вытер лицо носовым платком. «Нет, я уйду от вас, Мала. Вы можете быть скомпрометированы. Я не хочу, чтобы по моей вине с вами что-нибудь случилось. Нет, я уйду. Я найду возможность...» «Да замолчите же!» — нетерпеливо проговорила она. «Куда вы пойдете? Будьте благоразумны». Внезапно она улыбнулась ему. «Вы пытались мне помочь. Теперь моя очередь». Она встала. «Я приготовлю обед. Уже поздно». Бордингтон сидел на стуле, как приклеенный, пока она возилась на кухоньке. Он чувствовал себя слабым и бесполезным. У него не было аппетита, но он заставил себя съесть мясо, которое она приготовила. Видя его отчаяние, она протянула руку и похлопала его по руке. «Все будет хорошо, Алик», — сказала она. «Вы увидите, мы выберемся отсюда». Она встала. «Мне нужно приготовиться, иначе я опоздаю». «Да, конечно». Бордингтон зашел за занавеску, растянулся на кровати. Он готов был заплакать.